Ой, дорожите, молодежь, этими общениями. Если вы скопили копеечку и думаете, что машину купить или поехать на общение езжайте. Потом Бог вам все даст. Это здесь точка нашего духовного зрения, топора. Вот здесь мы ведение приобретаем. Здесь Бога научаемся понимать. Но у меня такое переживание всегда. Вот послушали, вот на фаворе. А потом разъедемся, все забудем. И наступят, как говорят, серые, уж правда серые будни. И вот эти серые будни своими заботами, суетой, туманом, все разъест, все уничтожит, все добрые порывы. Как, что сделать, чтобы этого не произошло? Друзья, все зависит от нас. И текст Писания, который я хотел бы вам именно об этом говоря предложить, это Евангелие от Луки, 11 глава, 28 текст. «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Вот сегодня такое блаженство, так радостно. Но вот есть второе дыхание, второе блаженство, которое каждый из вас испытает. Если исполнишь, если что-то примешь сердце решение, нет, все-таки вчера я был другим, завтра буду жить по-другому. И вот это блаженство, это полнота христианства. Вот это блаженство, это дом, который не сдвинет никакой ураган, вихрь, фундамент не подмочит. Вот это настоящий евангельский дом на камне. Исполни. Я был как-то на Дальнем Востоке, и все не мог понять, вот как маленькая Япония рядышком, а там даже на островах мы были, там все смотрели, ее видно. Видно, как электрички ездят, все говорят, это наша кормилица. Думаю, интересно, как этот народ живет на островах? В чем, почему он такой собранный? Ну, мне рассказывают, знаешь, машины приедут, лес валят, лес перевозить. И наши водители говорят, о, машина. Поездили пару дней, один недостаток. Вот ступеньку здесь не приварили. И сами возьмут и приварят ступеньку. Приезжает японец вот такой маленький. Походил, посмотрел, как машины там с трудом выговаривают русский. Нормально, все. И он увидел эту ступеньку. Он раз себе блокнотики подрисовал. Уехал. Через неделю приходит новая партия машин. И уже заводская, красивая ступенька. Он увидел вот это, и сразу в жизнь. Друзья, эта нация, она сильна только одним. У нее немного разработок. Часто они другие заимствуют. Кстати, у них письменность не своя, они китайскую позаимствовали. Но она сильна в тем, чтобы воплотить в жизнь любую идею. И вот, друзья, чем мы можем быть сильны? Услышали и в жизнь. Расскажу я вам один пример. Этот пример я услышал на конференции по благовестию. Вообще конференция по благовестию, друзья, это номер один общение в нашем братстве. И каждый год. И вот собираются люди и ждут, как там, что, как в жизнь в братстве. Я где побуду, вернусь с конференции, все спрашивают, как братство живет. Это хорошо, благовестие и общение вокруг него стало номер один в нашем братстве. И вот на этой конференции один случай услышал. Бабушка на втором этаже. Как жизнь у бабушки? Что-то болит, все. Она стала утречком. Господи, что ты мне сегодня скажешь? Подошла к окошку, и ей мысль. Подожди, передо мной стена, воинская часть. А я еще ни разу там не была с проповедью Евангелия. Тут же две авоськи. И таким старческим, больным шагом пошла. КПП встречает. Вам кому, бабуля? Сынок, мне Евангелие надо раздать. О, бабуля, да ты знаешь, кто здесь? Не знаю, какие-то солдаты. О, бабуля, какие там Евангелия? Здесь смертники. Какие еще смертники? И он объясняет, наша часть в Чечне воюет. Вот 2 недели воюем, а 2 дома или неделю там. Какие там Евангелия? Ой, сынок, а я и не знала. Сынок, ты в сторону давай скорее, тем более мне надо туда идти. Да нет, и она не отступает, сынок, Бога прогневишь, уходи в сторонку. И он не смог, звонит капитану. А раньше замполит был, а сейчас по воспитанию как-то по-другому называется. Звонит полковнику, бабуля пришла, не отвяжешься от нее, Евангелие и все. Полковник был мудрый, послушал, говорит, знаешь, дело неплохое. Возьми у нее Евангелие, и надо так и сделать, раздать. Приходит, бабуля, дают добро, давай свои Евангелия сюда. Сынок, как сюда? Кто раздавать-то будет? Ну, сами там, не знаю как. Да вы ж грешники, все вы ж не умеете раздавать. Нет, только я сама, ты смотри, сколько ты меня здесь держишь, и Бога не боишься. Опять звонит полковнику. Не дает Евангелие, только сама. Подумал. Говорит, вдвоем проводите ее, пусть. Сейчас как раз обед. Идет бабуля с Евангелиями. 2 автоматчика сопровождают. Зашла в столовую, правда, короткое слово, сыночки мои. Они берут, бабуля, обещаем читать, у груди носить будем. Раздала. Еле сил хватило, вернулась домой. И ей мысль, Господи, а в нашем городке еще 2 части. Завтра пойду туда. Братья и сестры, самое большее, мне эта история чем нравится, а ведь было обычное будничное утро. Обычный в окошке пейзаж. Бабули знают до травинки все, что у них перед окном. Как мы говорим, серые будни. Но вот в этих серых буднях она поняла призыв Господа. Она поняла его голос. Это тихое веяние. Друзья, я понимаю, тихое веяние – это голос Божий среди будней. Когда вот сегодня кто заметил это тихое веяние? Но это тихое веяние, это Слово Божье все окрылило. Она взяла, она встала, она пошла. Точно как у пророка, это тихое веяние полностью изменило жизнь пророка. Появился Елисей и так далее. И вот чудеса. Друзья дорогие, у вас тоже будут серые будни. И тихий голос позовет вас. Вставай, бери Евангелие, скажи тому о Боге, благовествуй. Друзья, и вот пойдешь, будут чудеса. Друзья, не секрет, все братья знают это. И вы знаете, время сегодня страшных междоусобных внутрицерковных войн. Иногда помирить не могут. Даже съезд наш прошел с горчинкой. И не знают, как это все, как. И опытные благовестники говорят, братья, не будем фронт выносить за молитвенный дом. Он перейдет к нам, перейдет на членские собрания и в братскую комнату заберется этот фронт. Единство – это не когда мы смотрим друг на друга. Единство, когда смотрим в одну сторону. Если мы не будем увлечены благовестием, если оно не захватит нас полностью, если вот этот призыв Господний ежедневный мы не поймем и не пойдем, друзья, беда будет. А самое страшное, когда у тебя детки растут, а ты их ведешь в церковь, где вот эти войны внутрицерковные, как они страшны, беда. И пусть вот этот порыв, вот это желание, вот эти добрые, как вот брат рассказывал, как это все восхитительно, как дорого эта душа Богу. как она ценна. Пусть она захватит нас и увлечет. Что мешает, братья и сестры, исполнить? Первое, что мешает, это наша слабая любовь к Господу. Ее надо возжигать. Тогда полюбим все Божие. Второе, я бы сказал, это немножко вот, ну, непонимание времени, в котором мы живем. Помните слово Господа, очень суровое, очень резкое, лицемеры. Лицо неба и земли узнавать умеете, как время сие не чувствуете. Вот лицемерами Бог назвал. Друзья, действительно, вот осмотритесь, какое время. Время небывалой, в истории небывалой свободы проповеди Евангелия. Никогда такого не было. Хочешь благовествуй, хочешь ставь, хочешь говори, в электричке раздавай, палатку ставь. Это небывалое. Вы даже не оцениваете, как, сколько много этой свободы. Друзья, если не оценить это время, помните, как пророк очень остро оценивал время? Гиезий, увлеченный вот этим земным, возвращается и говорит ему, пророк, время ли брать? Время ли? Как остро чувствовал это время пророк, как он его видел? А Гиезий нет, Гиезий нет. Как сегодня вот благовестники, братья говорят, время ли? Но сегодня время, когда можно, есть возможности жить, жить. Я рассказывал братьям, раньше в субботу, если заставят раз работать, два, то мы скажем, стоп, это гонение за веру. Как это уже вторую субботу? Мы, у нас в субботу все мероприятия, благовестия, все вот так было в светское время. А сегодня сами никто не заставляет, работают, у меня работа, братья, у меня заказы. Работают напрочь, работают и работают. А воскресенье пришел, а мысли все бегут. На завтра надо то сделать, на то. Какое это время? А ведь время уходит. Вообще Бог время дал нам. У Него-то нет его. Мы, люди мудрые, разбили это время на века, на годы, на десятилетия, на столетия, там, на минуты, на секунды. Это для нас, для удобства. И, друзья, вот выпорхнет одна секунда, вторая, третья, никогда не вернешь, никогда. Дорожить надо этим временем, чувствовать его. Время. И вопрос, и ветхозаветный вопрос, но очень серьезный. А вам время жить в ваших домах? Друзья, дай Бог нам, и вот если почувствуем это время, поторопимся, поторопимся. Ну и последнее. Враг сильно смущает, но когда ты встал, глаза боятся, руки делают, такая вот мудрость такая есть. Когда ты встал и пошел, когда открыл уста, то увидишь, сколько милости и чудес будет в твоей жизни. Почему свидетельства миссионеров такие богатые? Они пошли на свой страх и риск. Брат свидетельствовал на конференции тоже по благовестию, говорит, мы пошли с братом, поселок новый, как мы туда добирались, эти вертолеты... Кажется, это с ваших мест, брат. Пришли, зашли, холодно. Здание администрации, зашли, стоим, все такие одетые, все такие красивые. Ну, а путники, благовестники, замороженные, все. И брат говорит, ну что, слава Богу, начинаем петь. Как петь? Здесь вдвоем. А я знаю, что он плохо поет. Нет, прям здесь, в коридоре, смущение. Ну, друзья, как оно все это хорошо потом пошло, закончилось. Но вот это иногда страх такой, ну, вставай и говори. И, друзья, хор спел, не смолкнет. Пусть наш глаз не смолкнет. Пусть вот это слово, блаженство, слышание и исполнение слова будет у нас. И Господь прославится, друзья, еще новые души, драгоценные души, за которых тоже проливалась кровь Христа, приобщаться к спасению. Как мы будем радоваться, ничего мы в небо не возьмем, друзья, даже дома молитвы, души возьмем, которых мы неводом Евангелия вытащили с этого мира и указали на Христа. Вот с ними мы пойдем в небо, а больше ничего. Дай Бог нам увидеть ценность этой бессмертной души и все отдать ради их спасения. Аминь.